Полуосвещенная лестничная клетка. Видна лестница, ведущая с первого этажа на второй. На втором этаже двери двух квартир. На верхнюю площадку выходит одетый и с чемоданом Победоносиков. Он пытается плечом придавить дверь, но его жена, Поля, ее распахивает и выбегает на площадку, кладет руку на чемодан. Что ж, я так и останусь. Я тебя прошу прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство. Ой, каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя. Именно себя, не тебя, из привычной среды. Ну и я еду восстановить важное государство, организм. Укрепить его в разных гористых местностях. Так я же знаю, ну, видела, тебе принесли 2 билета. Я же могла подумать, чем я тебе мешаю, смешно? Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Эти мелкие развлечения для разных секретарей. Плыви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль. Ну, если не корабль, так во всяком случае баркас. Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент. Ну а потом там отчет, доклад, резолюция, социализм. По моему общественному положению мне законом присвоена стенографистка. А когда я твоей стенографии мешал? Ну хорошо, ты перед другими ханжить стараешься. Но что ты меня обманываешь? Что ты меня ширмой держишь? Пустите меня ради бога и стенографируй хоть всю ночь, смешно. Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. Ради бога! Внизу живет Козляковский. Он может передать Павлу Петровичу, тот знаком с домами Семеном Афанасьевым. А чего скрывать? Тебе надо скрывать. Скрывать твои бабьи мещанские упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся, хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся, я и ты. Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх. По умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться, диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого. Цепь старого быта. Я тебе мешаю. Чем? Это ты сделал из меня щиплую наседку? Довольно этой ревности! Сама шляешься по чужим квартирам! Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю?